Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Аз-Зариат. Рассеивающий прах. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. В начале этой суры правдивый Аллах поклялся великими творениями, приносящими людям много пользы, о том, что его обещание непреложно, и что день воздаяния и отчета непременно настанет, и ничто не сможет помешать этому. Если же великий и всемогущий Аллах сообщил об этом дне, поклялся о правдивости своего обещания и подкрепил свои слова многочисленными доказательствами, то совершенно непонятно, как могут неверующие считать судный день ложью и не трудиться во благо последней жизни. Сура 51, аят 1. Имеются в виду ветры, рассеивающие по земле пыль и песок, иногда тихо и спокойно, а иногда стремительно и бурно. Сура 51, аят 2. Речь идет о тучах, обремененных дождевой водой, которая проливается на землю и приносит много пользы самой земле и ее обитателям. Сура 51, аят 3. Речь идет о звездах, которые украшают своим сиянием небосвод, помогают людям во мраке ночи найти путь на суше и на море и заставляют людей задуматься над могуществом Творца. Сура 51, аят 4. Речь идет об ангелах, которые с позволения Аллаха распределяют его повеления. Каждый из ангелов исправно выполняет порученную ему Всевышним миссию либо на земле, либо на небесах, не превышая данных им полномочий и не допуская упущений. Сура 51, аяты с 5 по 7. Эти звездные тропы похожи на песчаные дорожки и узкие ручьи, над которыми веет легкий ветерок. Сура 51, аят 8. Одни из вас называют его колдуном, другие — прорицателем, третьи — безумцем. Вы нарекаете его разными именами, и одно это уже свидетельствует о вашем заблуждении, замешательстве и сомнении. Сура 51, аят 9. Юфаку анху ман уфик. Отворачивается от пророка только тот, кто питает отвращение к вере и не желает признавать убедительные и неопровержимые доводы. Противоречивость заявлений, которыми неверующие пытаются оправдать свое поведение, лишний раз свидетельствует о лживости и порочности их взглядов. Подобных противоречий нет в учении пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, священные тексты которого подтверждают друг друга. Это является одним из многочисленных доказательств истинности исламской религии и ее божественного происхождения. Всевышний сказал: «Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий». Сура 4, аят 82. Сура 51, аяты 10-11. Да сгинут те, кто возвел навет на Аллаха и отверг его знамения, кто уверовал в отвратительную ложь и попытался затушить ею свет истины, кто осмелился говорить об Аллахе все, что вздумается, не имея об этом никаких знаний, и кто пребывает в пучине невежества, неверия и заблуждения. Сура 51, аяты 12-13. Яс'алуна айяна яумуддин, яумахум аляннар юфтанун. Терзаемые неверием и сомнениями, они спрашивают, когда же мы все-таки воскреснем? Они считают воскрешение невозможным, и потому, не спрашивая о том, какие муки они будут испытывать в тот день, когда их ввергнут в пламя гиены за то зло, что скрывалось в их душе и изливалось из нее наружу. Сура 51, аят 14. Дзуку фитнатакум хада ллади кунтум бихи тастаджилун. Это наказание – результат невыдержанного вами испытания, результат вашего неверия и заблуждения. Вы просили нас ускорить наступление этого часа, и теперь можете наслаждаться этими ужасными муками и греметь своими оковами и цепями. Вкусите гнев и возмездие Аллаха. Сура 51, аят 15. Иннал муттакина фи джаннатин ва уюн. Всевышний сообщил о награде, уготовленной для богобоязненных верующих, которые заслужили эту награду своими праведными делами. Господь назвал их богобоязненными, потому что покорность и благочестие были их неизменными качествами. В награду за это Всевышний поселит их в садах, в которых растут прекрасные фруктовые деревья. Они будут наслаждаться плодами, похожими на те, что растут на земле, и многими другими фруктами, о которых ничего не слышали прежде и о существовании которых даже не смели предположить. Они будут отдыхать возле бурлящих источников, из которых вытекают ручьи, орошающие райские луга и сады. Рабы Аллаха будут пить из этих источников прекрасные напитки и будут направлять ручьи туда, куда пожелают. Сура 51, аят 16. Ахидина ма атахум раббухум, иннахум кану кабля залика мухсинин. Существует мнение, что речь идет о всевозможных благах, которыми Всевышний одарит верующих, и они примут дары Аллаха и останутся довольны своим Господом. Их сердца будут переполнены радостью, а взоры будут упиваться тем, что будет происходить вокруг. Они не захотят просить чего-либо взамен дарованным им благом и не смогут думать о чем-то большем. Согласно другому мнению, речь в этом аяте идет о качествах, которыми обладают богобоязненные праведники в этом мире. Они придерживаются повелений и запретов, которые даровал им Господь. Мусульманский шариат действительно является самым лучшим из даров, ниспосланных Аллахом своим рабам на земле, и эта великая милость обязывает их благодарить своего Господа и повиноваться Ему. Однако первое толкование больше подходит к контексту этого отрывка, тем более что вслед за этими словами Всевышний сказал, что прежде они творили добро. Это значит, что сейчас они уже получили обещанные им райские блага. Эти праведники поклонялись Аллаху так, словно они видели Его воочию. И хотя они не видели Его, они твердо знали, что Он видит их. Они раздавали милостыню, обучали людей праведности, давали им полезные советы, призывали их к благочестию и удерживали от грехов, и совершали много других добрых дел. Их добродетель была так велика, что они были вежливы даже со своими слугами и рабами, и были внимательны к домашнему скоту и другим животным. Сура 51, аяты 17-18. Намаз в середине ночи является величайшим обрядом поклонения и свидетельствует об искренней преданности раба своему Господу и правдивости его веры. Поэтому истинные верующие спали лишь малую часть ночи и проводили долгие часы в молитвах и за чтением Корана, смиренно поминая Аллаха и обращаясь к Нему с мольбой. Их молитвы продолжались до наступления зари, и они завершали их мольбой о прощении. Мольба о прощении перед рассветом – это великое достоинство, которое присуще далеко не каждому рабу, и поэтому Всевышний Аллах упомянул о нем, как об одном из качеств истинных верующих. Сура 51, аят 19. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Они раздавали обязательные и добровольные пожертвования тем, кто просил подаяния, и тем, кто молча сносил тяготы и лишения. Затем Всевышний призвал своих рабов задуматься над тем, что окружает их в земном мире, и сказал: Сура 51, аяты 20-21. Среди этих знамений огромная земля с ее горами, морями, реками, деревьями, травами и многими другими творениями, которые убеждают внимательного и рассудительного человека в величии, могуществе, милосердии и безграничном знании могучего Создателя. Эти знамения есть и в самом человеке. Разум, мудрость и милосердие, которыми наделен человек, также свидетельствуют о том, что великий Аллах ни в ком и ни в чем не нуждается и ничего не создает понапрасну. Сура 51, аят 22. Под этим уделом подразумеваются дожди, а также предопределения Аллаха, в соответствии с которым распределяются мирские и духовные блага. А обещано людям воздаяние, то есть наказание или вознаграждение как на земле, так и в последней жизни. Конечно же, оно также определяется в соответствии с предопределением Всевышнего. Сура 51, аят 23. После того, как Аллах напомнил благоразумным и рассудительным людям о своих знамениях, он поклялся в том, что его обещания и воздаяния истинны и непреложны, столь же истинны, как и дар речи, которым обладает человек. Разве есть более яркий и более убедительный пример? Вы ничуть не сомневаетесь в том, что умеете разговаривать, и вы ничуть не должны сомневаться в том, что будете воскрешены и спрошены за свои дела. Сура 51, аят 24. Это удивительный и поучительный рассказ об ангелах, которым Аллах повелел погубить народ пророка Лута и навестить Ибрахима. Ангелы повиновались Господу и явились к Ибрахиму в облике гостей. Сура 51, аят 25. Ибрахим не узнал ангелов и попросил их представиться. И только после этого он понял, кто почтил его своим визитом. Сура 51, аяты с 26 по 28. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Ибрахим испугался и поспешно отправился к своим домочадцам, чтобы принести гостям угощение. Он вернулся с жирным теленком и предложил гостям отведать его. Когда же он увидел, что они не собираются есть, то забеспокоился. Но ангелы успокоили его и обрадовали вестью о рождении мудрого сына Исхака. Сура 51, аят 29. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Услышав приятную новость, жена Ибрахима вышла к гостям и от радости принялась кричать и бить себя по лицу. Это свидетельствует о том, что женщины часто ведут себя непредсказуемо и вопреки всякой логике. Она воскликнула: «Неужели у меня будет ребенок? В моем возрасте женщины не могут рожать, да и сама я бесплодна». В этом аяте упоминаются две причины, по которым жена Ибрахима не могла родить ребенка. В суре Худ Всевышний Аллах назвал и третью причину и сказал: «Она сказала: „Горе мне! Неужели я рожу? Ведь я старуха, и муж мой старик“». Сура 11, аят 72. Сура 51, аят 30. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Господь, Он предопределил это, и это непременно сбудется. А могуществу Аллаха не следует удивляться. Среди его прекрасных имен Аль-Хаким, мудрый, и Аль-Алим, знающий. Он расставляет все по своим местам и осведомлен о всякой вещи, посему покоритесь его воле и благодарите его за оказанную милость. Сура 51, аят 31. قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. Ибрахим догадался, что ангелы выполняют поручение Аллаха и явились с какой-то важной миссией. Сура 51, аяты с 32 по 34. قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ. Этим грешным народом был народ Лута, который отверг Божьего посланника, поклонялся ложным богам и совершал омерзительный содомский грех, которого не делал никто прежде. За их нечестие и беззаконие Аллах велел забросать их камнями, на каждом из которых было записано имя того, кому этот камень предназначался. Ибрахим принялся защищать народ Лута в надежде, что Аллах отсрочит их наказание, и ангелы сказали ему: «О Ибрахим, Авраам, оставь споры, ибо твой Господь уже отдал приказ, и их постигнут неотвратимые мучения». Сура 11, аят 76. Сура 51, аяты 35-36. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Это был дом Лута, все обитатели которого были верующими, кроме жены самого Лута, которая оказалась в числе тех, кому было суждено погибнуть.